Лишье Оверватер поднимает руку. В четверг учитель дал нам задание писать буквы с длинными петлями. Мое простое перо то и дело цепляло бумагу. Высунув изо рта кончик языка, я внимательно следил, чтобы половинки пера не разъезжались, а то будут кляксы. Я писал уже слишком старательно и даже уронил ручку на пол. Наклонившись, чтобы поднять ее, я заметил, что у Лишки Оверватер сполз один из клетчатых гольфов. На ее белой-белой икре я разглядел уйму светлых волосков. Длинным указательным пальцем Лишье Оверватер почесала под коленкой. Я тихонько ущипнул ее за икру и задел при этом ее руку. От ее пронзительного крика я весь похолодел. Я тут же сделал вид, будто ни о чем не думаю, кроме буквы с длинной петлей, но краешком глаза я следил за Лишье Оверватер. Та подняла руку и сказала громко и твердо: «Учитель, меня бесстыдно ущипнули». «Какой же негодяй это сделал?» — спросил учитель. «Еще немного, и я уже сам поднял бы руку», — Лишки Оверватер указала на меня. «Они здесь все нахалы», — сказала она. «Но этот хуже всех. Вот я расскажу папе». Учитель медленно подошел к парте, за которой я сидел. — Я ущипнул ее совсем чуть-чуть, учитель, — сказал я. — Честное слово, вам не стоит беспокоиться. — Это ж я сам решу, сопляк, — сказал учитель и ударил меня по щеке. — Папа никому не разрешает меня бить, — сказал я. — Твой папа говорит, что у тебя такая богатая фантазия, — сказал учитель. — Твой папа говорит, что ты такой тонко чувствующий мальчик. «Я не понимаю, почему тонко чувствующий мальчик с богатой фантазией вдруг ущипнул девочку за мягкое место». «У меня упала ручка, и тогда я увидел ее ногу, я ущипнул ее, не подумав, и совсем даже не за мягкое место». Лишья Оверватер смущенно смотрела на пуговицы своей блузки. Ей явно было стыдно, что о ее попе разговаривают на уроке. Я был от нее без ума. — Знаешь, что случилось с тем мальчиком из шестого класса? — спросил учитель. Я понятия не имел, о чем речь, и ответил: — Нет, учитель, не знаю. Он во время урока вытащил из штанов свою волшебную флейту. — Что вы говорите, учитель? — сказала Лишья Оверватер, украдкой глянув на меня, и ее глаза в тот момент были больше и голубее, чем когда-либо. — Его на 3 дня выгнали из школы, — невозмутимо продолжал учитель. — Завуч целых полчаса разговаривал с его родителями, а девочка из его класса от ужаса целую неделю не могла говорить. Учитель продолжал стоять вплотную ко мне. У меня от этого зачесалась голова. Я попытался написать букву «G» с красивой петлей, но ничего не получалось. От того, что мальчишки изо всех сил старались удержаться от смеха, вокруг меня словно повисла тишина. Я подумал: больше никогда в жизни не буду связываться с девчонками. — А твой отец вообще-то служил в армии? — Да нет, — ответил я почти с улыбкой. — Конечно, нет. Учитель съездил меня по другой щеке. — Получай, — рявкнул он. — Это тебе за «конечно, нет». Я хотел возразить, но тут прозвенел звонок. Пройдя через подворотню, я направился домой кратчайшим путем. Оставив мост Хохи слёй слева, я пересек замерзший Амстел по льду. Обе щеки горели. Приятное ощущение равновесия. Затвердевший снег скрипел у меня под ногами. Я чувствовал себя прекрасно. Наконец-то учитель хорошенько мне врезал. Я уж давно расстраивался из-за того, что учитель, раздавая оплюхи направо и налево, меня всякий раз пропускал. И теперь, наконец-то, я тоже заработал, и этим я был обязан лишь Лишье Оверватер. У меня в голове все перемешалось. Поэтому я сосчитал до 10, это проще простого, но когда я пытался считать обратно, от 10 до 1, то быстро сбился. 6, 4, 5, как это там? Ну да, ничего, такое может случиться с любым. Я дошел до середины Амстела. Вообще-то ветер был не такой уж сильный, но на широкой белой равнине, казалось бы, он хочет сдуть меня с ног. Я увидел, как Лишье Овервайтер и Элшье Схун идут рядом вдоль набережной. Они направлялись к мосту Махеребрюх. Так он двинулся по льду параллельно им. Они болтали друг с дружкой без умолку и шли под руку, так что ветру свалить их было намного труднее, чем меня. Да и вообще, упасть вдвоем — это здорово. Падать в одиночку, как я это все время делал, совсем не здорово. Колени у меня уж так запачкались, что даже не было видно крови. Я бежал в припрыжку по скользкому льду и старался не отставать от девчонок. При этом я раза 4 шлепался, то растягивался носом вниз, то тяпался на попу, но мне не привыкать. После Амстелслёйса я потерял их из виду. Я помчался по скользкому льду во весь опор. Я знал, чем быстрее бежишь, тем меньше скользишь. Недалеко от Махеребрюх я остановился и был один-одинешенек среди ледяной пустыни. Девочки невозмутимо шагали по мосту. Они должны были меня видеть. Я махал им обеими руками, и вот мне показалось, что они на меня смотрят. Я по-дурацки продолжал махать, они еще больше сблизили головы и продолжали себе секретничать. О чем они болтали? Лишье Овервайтер изо всех сил мотала головой, это я видел. Может быть, Элшье Схун сказала: «По-моему, Томми ужасно смешной, очень может быть, да очень может быть». Они пошли по Кёрк-страт и скрылись из виду. Лишье Овервайтер живет на Утрехтской улице. Элшье Схун на одном из каналов в центре. У каждой наверняка есть отдельная комната. Уютная комната, где всегда тепло. Там, наверное, стоит старенький детский стульчик, а на нем сидит любимый Мишка с пролысинами у носа и на ушах от того, что его часто гладит. В точности я этого никогда не узнаю. Девчоночьи комнаты — это что-то такое далекое, хотя во многих домах они совсем близко. Я развернулся и двинулся по льду обратно, прочь от Махеребрюх. Дойдя опять до Амстелслёйса, я увидел, что на перилах в самой середине моста Хохислёйс стоит человек, держась за фонарь. Я остановился. А то, что человек выглядел жутко нелепо, я сразу понял, кто это. — Привет, папа, — сказал я тихонько. Я не мог понять, что он там делает на перилах моста. Он был слишком стар для подобных шуток. Он мог бы быть моим дедушкой. Тетя Фи говорит, что для папы я поскребыш. Вот он мне замахал. Мне было за него стыдно. Не люблю, когда он валяет дурака на людях. И откуда он знает, что я Томас? Я слишком далеко от него, и он не может видеть наверняка. Я побежал к мосту, на котором стоял папа. А он все махал и махал. Добежав до самого моста, я остановился. Помахал ему в ответ и крикнул: — Что ты там делаешь? — У меня есть работа, — заорал папа. — Томас, я еду во Фрицландию. Тут я заревел, так что сам испугался. Я заревел не от полученных оплеух, не из-за жуткого крика Лишье Овервайтер, и уж точно не из Фрицландии, а просто так само получилось. Папа был, по его меркам, в прекрасном настроении. Пел в кухне, даже засучил рукава и принялся рассказывать мне о Пайне, городишке в Германии, где он будет работать в учреждении, которое он называл бар. — А что это значит? — спросил я. — British Army over. Fine. — Британская рейнская армия, — сказал он с важным видом. Как-как? Мне пришлось сдавать экзамен, Томас. Теперь я могу тебе об этом рассказать, а то я боялся провалиться. Когда человеку за 50, то проваливаться на экзамене очень не хочется. После 50 экзамен надо не сдавать, а принимать, ведь так? Я сдал блестяще. По-немецки я говорю хорошо, так же, как до войны, а майор, принимавший у меня экзамен по-английскому, засмущался из-за собственного плохого произношения. И что ты будешь делать в Пайне? Зарабатывать денежки, малыш. Ведь тебе нужна новая куртка, новые очки. Но я не ношу очков, — папа хмыкнул. Я буду работать в цензуре, — сказал он. Буду целыми днями читать письма, написанные фрицами. Англичане боятся, что фрицы снюхаются с русскими или тайком соберут новую армию. — Значит, ты будешь дни напролет только письмишки почитывать? — Я это вижу иначе, малыш. Цензура не делает мир счастливым. Я плохой человек, но и плохой человек должен заботиться о том, чтобы сын его не голодал. — Почему ты плохой человек? Эти письма от Генриха Кильдегарди меня абсолютно не касаются. Я не хочу их читать. И я не буду их читать. Я вложу их обратно в конверт и поставлю на конверт штемпель. Это самое приятное, если ты плохой человек, можешь сам решать, что ты хочешь делать, а чего ты не хочешь делать. Передай их мне, Соль. Эти котлетки на косточке чудесно пахнут, правда? Я сидел один за накрытым столом. Папа повесил себе на левую руку протершееся до дыр почти кухонное полотенце и разыгрывал из себя официант. Наклонился ко мне, щелкнул каблуками. — Перестань, — сказал я, — не изображай, пожалуйста, фрица. — Извините, — сказал он по-немецки, — перестань. Через несколько месяцев ты будешь жить как принц. Мы пойдем в зоопарк, в цирк. В Пайне я расквартирован в старинном немецком особняке. Я буду там по вечерам курить сигареты, подтягивать коньячок и смотреть в окно, как фрицы пробираются по заснеженной улице в ботинках и тапках. Он поднес блюдо к самому моему носу. — Noch ein wenig Kartoffeln, ja! Еще немного картошки. — Не говори по-немецки, это противный язык. Папа сел, взял в руку обглоданную косточку и принялся задумчиво ее рассматривать. — Когда я сегодня тебя увидел, — сказал он и улыбнулся, — когда я сегодня увидел тебя на льду, я подумал, смотрите, вон мой сын Томас, смотрите, парень отлично развлекается, сам, да чего же он веселый, малый. Я сначала шел вместе с Лишьей Овервотер. Лишьей Овервотер, — повторил папа задумчиво, — это девочка? — Нет, мальчик. — И о чем вы разговаривали? — Обо всем на свете. — Расскажи что-нибудь. Она сказала, что очень любит плавать в бассейне и что ей каждый день дают по 25 центов на бассейн. А она иногда прогуливает и покупает себе на эти деньги что-нибудь вкусненькое. А купальник мочит в фонтане на площади Фредерика, а полотенце только немножко обрызгивает водой. Однажды она нечаянно упустила купальник, и он уплыл на середину фонтана. И она подумала, что ж теперь делать, сняла туфли и чулки и пошла по воде за купа. В фонтане уж давно нет воды, Томас. Сейчас слишком холодно. Я помолчал. — Ну да, — ответил я после паузы, — это было прошлым летом. Она всегда рассказывает о том, что было давным-давно, совсем как ты. Странная привычка. Я всегда рассказываю просто о том, что произошло вчера, потому что хорошо это помню. Например, вчера она пригласила меня к себе домой. У нее очень большая комната, когда там разговариваешь, приходится орать во весь голос. И ее мама принесла такой красный-красный лимонад, и я подавился им, такой он был сладкий. А Лишь Овервотер сказала, а теперь, мама, уходи. И когда мама ушла, мы стали играть в игральные кости, в какую-то дурацкую игру. Она смеялась, когда проигрывала, а проигрывала она всегда, и вообще лишь ее овер-ватер непрерывно смеялась. — Почему ты не зовешь ее просто Лишья? — Зачем все время добавляешь овер-ватер? — спросил папа, почесывая бровь. — Так ее зовут. — А почему ты плакал тогда на Амстеле? — По-моему, если человек поплакал и перестал, об этом незачем больше вспоминать. И так уж совсем забыла о своем приступе плача, и пусть никто мне о нем не напоминает, тем более папа. — Потому, — сказал я. Я спросил, почему, и отвечаю, потому. — Вот что я хотел тебе сказать, Томас. Он замолчал, потому что должен был высморкаться. — Ну так скажи, а я тебе ничего больше не буду говорить про лишний овер-ватер. Он неторопливо спрятал на свой платок. — Тебе нельзя поехать со мной в Пайне, — сказал он. — Маленькому мальчику там нечего делать. Там будут кормить невкусной английской едой, а я должен буду все дни напролет только читать и читать. Я буду расстраиваться от мысли о том, что ты ходишь вокруг, и что эти немецкие мальчишки могут украсть у тебя кепку или начнут тебе рассказывать сказки о том, как Гитлер построил хорошие дороги. — У меня нет кепки. — Знаю. — Я останусь тут? — спросил я. — Здесь, в этом доме? — папа не отрывал от меня взгляда, но не видел меня, потому что думал. — Ты так хочешь? — Нет, я просто спросил. — Ты переедешь к тете Фи. У тебя будет отдельная комната, та вот, боковая. Теперь тебе не придется спать у тети Фи на чердаке. — И тебя не будет рядом, если я проснусь? — Не будет. Лишь овер-ватер едет летом с мамой и папой во Фрисландию. Если будет ясная погода, они будут кататься на яхте. Она уже научилась плавать и обещала меня тоже научить. — Я уезжаю ненадолго, — сказал папа. — Всего на несколько месяцев. — Ты будешь носить солдатскую форму? — Ты что, обалдел? А ты же будешь служить вместе с солдатами? — Нет, я буду служить в цензуре у англичан. — Ну да, я буду служить, но ведь ходить буду в своих брюках и в своем пиджаке. Ты ведь никогда не стрелял, да? — Да, никогда. Ты об этом жалеешь? — Что нет, то нет. Ты в Пайне не будешь стрелять? — Конечно, нет. Кого ж там стрелять? Во фрицев? — Зачем? Так, ради забавы? — Нет, Томас, — сказал папа, — я не буду в них стрелять. Они сейчас безоружные и несчастные. Я бы в них пострелял. К счастью, детям разрешается носить только игрушечные ружья, а то было бы черт знает что. У меня нет игрушечного ружья. Папа засмеялся и спросил. — Ну, еще немножко. — Нет, — завопил я. Среди ночи я проснулся в страхе. Мне снилось что-то ужасное, но когда мне снятся ужасные вещи, я их сразу забываю. Я зажег настольную лампу. На соседней кровати спал папа богатырским сном. Одеяло укрывало его не полностью, и я видел его ботинки, полоску носков и белые ноги. Вечером ему было слишком лень раздеваться. Я удивился, что он не просыпается от собственного храпа. От того, что папа лежал на кровати так несуразно, а от его одежды пахло табаком, мне вспомнилась голодная зима 44-го года. В середине зимы у папы было еще несколько коробок с окурками, из которых он крутил самокрутки, а вот папиросная бумага кончилась. Из тоненькой Библии, в которой было, наверное, несколько тысяч страниц, он выдергивал полупрозрачные листочки и закручивал в них табак. Я пускаю в ход только те страницы, на которых Бог ведет себя, как Гитлер, и истребляет целые народы. Я смотрел на папу. Его ботинки казались неестественно большими. Подбородок был покрыт черной щетиной, рот открылся. Я никогда больше не буду кидать ему в рот горошины, потому что от этого он может жутко подавиться, знаю по собственному опыту. Я продолжал думать о голодной зиме. В конце концов, чинарики тоже кончились. Папа время от времени подносил ко рту два выпрямленных пальца и смотрел удивленно, почему это между ними нет сигареты. Папа застонал. Теперь он мог проснуться в любую минуту. Вот бы сейчас снова была война, — думал я, — вот бы опять было холодно и темным-темно на улице, вот бы на всех окнах опять было затемнение. Я бы тогда спал в своей комнате и слушал бы, как в соседней комнате переговариваются мама с папой. Но война уж давно кончилась, печка топилась с потрескиванием, а у меня болел живот от свиной отбивной. Я начал проваливаться в сон. «Что ж это такое?» — услышал я у себя за спиной папин ворчание. «Как же-то я не снял ботинки!»